Кто правит бал? Лена уже была в гостинице, разбирала бумаги, копии которых отсняла у Димки и в музее. Я быстро просмотрел то, что лежало в трех разных стопках. Я раздобыла, не спрашивай как, документы на продажу земли в Юршино по Лесову. Аукцион не проводили, потому что Рыбинская администрация уже продала объект ранее, просто без большой огласки. Тут взгляд мой наткнулся на фамилию и подпись, расположившуюся по соседству с большой гербовой печатью. Тихонову. Ничего себе. А вот уже сам Тихонов продал землю и усадьбу Полесову. Опачки. Выкатил глаза Вовка. Вот так финтушами. Ага, значит, он отлично осведомлен, кто правит бал в старинном особняке. Ну и что тут такого? Упрекнул себя я за излишнюю подозрительность. Может, он понятия не имеет, что творится там за закрытыми дверями. Но заглушить подозрения не вышло. Они полезли, как муравьи изо всех щелей. Даже Вовка тоже как-то загадочно ухмыльнулся. Мол, надо же быть таким наивным. Ясное дело, не просто так Тихонов участок продал. Видать, сам на крючке у Полесова. Поэтому и закрывает глаза на многое. Чего тогда лез в это дело? Чтобы первым узнать, когда запахнет жареным. Заволновался, как бы из-за похищения моей сеструхи не всплыл весь этот бордель. Если он в деле, то любые доказательства против Полесова, даже если мы их добудем, мгновенно окажутся в топке. Сейчас еще и эту историю с трупом в бетоне попытаются замять. В досаде бросил Вовка, разминая кулаки. Он так делал всегда, когда злился. Вовка, такое невозможно замять или скрыть. Криминалисты, следователи, врачи, санитары — все видели тело Светы, которое достали из бетона. Есть экспертное заключение, что девушка была задушена. Первоначально, еще до момента вскрытия, происходит визуальный осмотр тела. В документ записываются все найденные шрамы и раны, ожоги, царапины на момент прибытия тела в отделение. Да и с Аней ситуация не до конца ясная. Может, водку ей вливали уже после смерти. Если вскроется, что алкоголь попал в организм таким путем, это повод для расследования такого масштаба, что нам и не снилось. Надеюсь, надеюсь. Выслушав о нашей вылазке на остров, Лена заметила. Понятно, с виду кажется, что там просто усадьба, которую реставрируют. А вот что происходит там на самом деле? Мы должны попытаться сами попасть на закрытую вечеринку, иначе никак. Как узнать, когда там что-то планируется? Вряд ли они объявления вешают. Я перебрал в уме все возможные способы, потом вспомнил слова Илоны про Лёвыча. Вот кто мог мне помочь. Если, конечно, не потеряет дара речи от моей наглости. Если что, сошлюсь на Тихонова. Лёвыч и правда слегка прифигел, когда я сообщил, что знаю об их сотрудничестве с Полесовым. Конечно, я блефовал, и он вполне мог послать меня. Но неожиданно на мой вопрос, когда будет следующая вечеринка, нехотя ответил. Так завтра и будет. Бал этот костюмированный, мать его. Ого, какие высокие отношения. Тебе вообще зачем эта инфа? Спохватился Лёвыч. Да хочу кое-какие соображения проверить. Эй, ты мне смотри там. Если какая-то ментовская облава или еще что, предупреждай. А то брат твой больно резвый на расправу. Я заверил Лёвыча, что его бизнесу пока ничего не грозит. И быстро отключился. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем о моем интересе узнает Грек, а потом и Тихонов. В номер заглянул жующий яблоко Димка с блокнотом под мышкой. Обращался он преимущественно к Лене. Завтра утром идем на пресс-завтрак в кафе, потом конференция для прессы, а в обед едем на остров. Всех причастных пригласили в ознакомительный тур. Полесов задабривает СМИ, так что обещал даже показать усадьбу. Ну, как там ведутся работы по восстановлению и так далее? Я удивился. Димка, так ты на него компромат собираешь? Или наоборот? Знаешь, как говорит в таком случае мой начальник? Хмыкнул братец и продекламировал, пародируя своего начальника. И лососем насладиться, и на чресло взгромоздиться. Культурный человек. Еще бы! Слово «моветон» у нас звучит чаще, чем премия. Пока я собираю факты. А как в итоге дело повернется, видно будет. До запуска 2 дня осталось. Тут еще все ставки делают, быть ему или нет. В историческое время мы в Рыбинске, друзья мои. Потом будете детям рассказывать. Мы с Вовкой поедем с вами, заявил я Димке, смотря на Лену. Ладно, попробуем, пожал плечами брат. «Если что, скажу, вы стажеры. Там народу будет много. Надеюсь, вас не заметят». Едва Димка вышел, у меня возник новый план. Раз там завтра вечером будет костюмированный бал, нужно достать хоть какие-то костюмы. У нас есть карточка. Попробуем попасть внутрь. Может, нароем что-то на Полесово. «И где мы тут найдем карнавальные наряды?» — пригорюнился Вовка. «Кажется, у меня есть идея», — хитро прищурившись, заявила Лена. Место для пресс-конференции выбрали живописное, но в воздухе витали миазмы очистных сооружений, располагавшихся неподалеку. Стоило ветру обрести нужное направление, и все начинали кривиться и морщить носы. Я лавировал между собравшимися репортерами, журналистами и прочей братьей, охочей до сенсаций. На почетные места понемногу рассаживались представители федеральных и региональных ведомств и прочие чинуши в костюмах. Какой-то сопливый по виду фотограф из Ярославля узнал меня и теперь крутился вокруг, словно надоедливый комар. Щелкая, он поинтересовался, не раскопал ли я еще какую сенсацию, и заявил, что с радостью пофоткал бы то знаменитое место в лесу, где я когда-то нашел труп в склепе. Пришлось соврать ему, что с трупами я завязал. Он мне не поверил, да и я и сам себе не поверил, потому что у меня на лбу словно было написано «Ходячая проблема». Вовка, которому после литра лимонада на пресс-завтраке приспичило в туалет, передал Лене свой стаканчик с кофе. «Подержи. Но только не плюй в него. Я сразу со сливками взял». Димка, свежевыбритый и благоухающий парфюмом на несколько метров, общался с заведующей музеем Малоги, что стояло возле Лены. Он явно чувствовал особый репортерский азарт, о котором слагали легенды его коллеги, и сыпал вопросами. «Уверен, вы прекрасно знаете особенности региона. Может, есть какие-то редкие факты, не обнародованные до сих пор? Какой-то фольклор, который жители-переселенцы пронесли сквозь года? Старожилы приходят в музей?» Пока они беседовали, я повернулся и стал глазами искать старика и Аскольда. Историка не нашел, а деда заметил чуть поодаль. Он сидел в своем кресле в отдалении, дымил трубкой и читал газету. Если бы он знал, чем занимается его племянник, стал бы так спокойно себя вести. Что будет с ним, когда Полесова арестуют? Надеюсь, занятой Аскольд возьмет на себя заботу об отце. Чуть успокоившись, я снова прислушался к разговору Димки и Софьи Викторовны. Жители Малоги, если верить легендам, находили в окрестностях черную жидкость, которую использовали в качестве смазки для колес телеги, и даже утверждали, что после хорошей грозы вокруг их деревни могли загореться болота. И что, такие закономерности остались без внимания ученых? Почему регион не проработали? Тут стоит понимать, что для разведки нефти тогда было достаточно непростое в стране время. В конце 30-х годов геологи, справедливо заключив, что подобные совпадения нужно проверять, организовали отряд для поисков нефти. К сожалению, они так и не успели убедиться в правильности своих теорий. Были репрессированы и расстреляны. Местный специалист Фокин, хоть и был гидрологом, обратил внимание на одну особенность внешней поверхности земной коры в тех местах. Куполообразные структуры, а проще говоря, возвышения в рельефе, на которые указывал он, как раз позволяли думать, что там могут залегать и минеральные структуры, и нефть. Ничего себе! Да, кажется, Фокин даже писал прошение снарядить в наши края еще одну экспедицию, но в этот раз поиском нефти помешала война. Потом начали пуск воды, и было уже не до того. Поразительно, такие факты, а ведь про это почти никто не знает. «Дмитрий Выславович», — подсказал Димка, улыбаясь во все свои красивые зубы. «Можно просто Дима». «Ох, Дима, скажу откровенно, много ли сейчас молодежь интересуется историей страны, ходит в музеи? Все эти факты — не секретная информация. Просто никому в свое время не было до этого дела. Может, хоть сейчас вспомнит, если вы напишете». «Кстати, а вы не знаете, что стало с этим Фокином? Побеседовать бы с ним». «Да, я проследила его судьбу. Мы общаемся с дочкой. Думается, он трагически погиб еще до окончательного затопления деревни. Тогда перевозили дома, разбирая их по бревнам. Творился жуткий бардак. Говорят, много людей пропало без вести. То ли утонули, то ли погибли под развалинами. Вот и тело Фокина не нашли». К этому времени старик Потапов тоже подкатился к нам и, поздоровавшись со всеми, с интересом слушал заведующую. Даже немного добавил про Фокина, которого, как оказалось, помнил. «Да, Такие ценные мозги вот так вот бездарно ушли из мира людей. Ой, простите, молодые люди, я по-стариковски жестко выразился, но вы понимаете, что я хотел сказать. Конечно, жизнь любого человека — это высший дар, но когда уходят талантливые, знающие люди, это большая потеря не только для их семей, но и для народа в целом. «Просто очуметь», — только и пробормотал суслик. Остальные тоже обдумывали слова старика и Софьи Викторовны. Димка что-то быстро помечал в блокноте. Заведующая печально покивала. «Ну, имейте в виду, это все просто слова. Конкретных исследований или фактах обнаружения нефти мы не знаем. Все сказанное мною можно смело отнести к разряду баек, как и тот факт с гибелью более 300 людей, о котором много пишут». «Да, это я знаю», — кивнул Димка. «Официальный документ нигде не всплывал». «Но это не значит, что этого не было», — заметил Виктор Палыч. На этом познавательную беседу пришлось временно прервать, потому что организаторы сделали журналистам знак проследовать к автобусам. Мы ехали на пристань, откуда теплоход должен был доставить нас на остров. Толпа пришла в движение. Все стремились занять лучшие места. Лена с Димкой ушли вперед. Вовка наклонился ко мне с видом заговорщика. Я пока ходил в туалет, подслушал, как официанты между собой шептались. Вечером на острове ожидается автопатия. Уже на острове я выловил, наконец, Лену и попросил. «Ты должна заболтать Димку. Мы с Вовкой останемся тут и попробуем попасть на закрытую вечеринку. Если что, будешь бить тревогу». «Попробую его отвлечь». «Я скажу, что мы приедем отдельно на мошке, а потом позвоню Димке и сообщу, что мы с Вовкой рванули в Ярославль на электричке. Мол, в военкомат надо. Вернусь завтра». «Ладно, у нас все равно вечером еще концерт в Доме культуры и фуршет, так что ему будет не до тебя. Вон, гляди, встретил своих коллег из Москвы. Соловьём поёт». После экскурсии вокруг особняка внутрь нас так и не пустили, аргументируя это ремонтными работами. Мы отстали от основной делегации. Прошли по деревенской улице с разноцветными палисадниками, в конце которой нам повстречалось стадо коз. Вовка испугался одной особенно рогатой и поспешил проскочить прямо перед ней, что коза почему-то восприняла как игру и ринулась следом, пытаясь поддеть друга рогами. Кое-как отделавшись от молочных стражей деревни, мы направились дальше вдоль огромного поля кукурузы, за которым тревожно маячил лес. Мы не углублялись в него, а прошли вдоль и свернули налево. Там дорога делала плавный изгиб и выходила к дикому пляжу. Летнее разнотравье щекотало носы, и хотелось беспричинно улыбаться, несмотря на предстоящую опасность. Остаток дня мы с Вовкой провели на берегу, подальше от пристани. Хорошо, что я захватил с собой воду и бутерброды, которые были поданы во время кофе-перерыва между осмотром особняка и свободным временем, которые оставили журналистам перед отправкой. Ближе к вечеру к огражденной части берега стали причаливать яхты и катера. Пришвартовывался даже небольшой теплоходик, сверкающий огнями, как новогодняя елка. Это означало, что настало время собираться. Переодеваясь в костюм то ли почтенного горожанина, то ли мушкетера, Вовка ворчал, что чувствует себя придурком. «Скажи спасибо, что директриса согласилась на день дать хотя бы такие. Даже не спрашивай, что Лене пришлось сочинять ради этих плащей. У меня костюм был почти такой же, только плащ выглядел побогаче. Шляпы пришлось оставить в гостинице, они не влезли в рюкзаки. Зато у нас было две маски, в описи заявленные как «карнавальные».